Я это знал. В то же мгновение захрипел и зашатался Патрик. Оба смертельно раненых юноши смерили друг друга вызывающим взглядом. В их уже затуманенных близкой смертью глазах горело пламя ненависти. Оба они умирали, и оба из последних сил старались сблизиться для последней схватки. Сквозь пелену дыма и огня Сорвиголова заметил эту полную трагизма сцену, но, поглощенной борьбой, он был лишен возможности стать между врагами, непримиримыми даже в объятиях смерти. С их губ, покрытых розовой пеной, срывались проклятия, а из простреленной на вылет груди била фонтаном алая кровь. Наконец они сблизились, схватились, стали душить друг друга, стараясь похитить один у другого жалкий остаток и без того покидавший их жизни. Зашатавшись, они упали, но продолжали драться, катаясь по земле. «Будь ты проклят, английский пес!» — хрипел один. «Бандит! Убийца!» Едва шептал другой. Этих двух умирающих людей все еще разделяла бездна беспощадной и кровавой ненависти, вырытой войной между двумя народами. Борьба отняла у них последние силы. Их руки стали коченеть, но устремленные друг на друга глаза все так же пылали. Оба судорожным усилием приподняли голову. «Да здравствует королева! Да здравствует Англия с ее новой колонией!» — произнес Патрик слабеющим голосом. «Да здравствует независимость! Да здравствуют наши свободные республики!» Одновременно с ним воскликнул юный бур, и оба упали мертвыми. В сражении между тем наступило временное затишье. Огонь затихал, потери буров были невелики, но весьма чувствительны для их слабого по численности состава. Англичане же понесли огромный урон. Все подступы к ущелью были завалены трупами. Устрашенный этим зрелищем, командир решил отказаться от лобовой атаки. Шутка сказать, половина его войска выбыла из строя. Англичане выдвинули вперед две артиллерийские батареи и послали эскадроны кавалерии в обход обоих флангов бурской позиции, чтобы попытаться взять ее с тыла. Короче говоря, противник терял время, а именно этого и добивался Сорвиголова. Прошел час. Надо продержаться еще 60 минут, и тогда армия генерала Бота будет спасена. Но смогут ли они продержаться? Фанфан, лежавший в окопе между командиром и доктором, услышал последние возгласы Поля и Патрика. Обернувшись, он увидел их трупы. «Боже, Поль убит!» — вырвалось у него. Две крупные слезы, которых он и не пытался сдержать, скатились по щекам парижанина. Фанфан рванулся было к своему другу. Ему хотелось еще разок взглянуть на него, проститься с ним, попытаться пробудить в нем хоть искорку жизни, но Сорвиголова, подавив усилием воли подступавшие к горлу рыдания, одернул Фанфана с напускной суровостью, плохо скрывавшей его собственное жгучее горе. «Не с места. Не имеешь права напрасно рисковать жизнью». «Верно. Бедный Поль». «Да. Но минуты раньше, минуты позже наступит и наш черед». Жан был прав. После недолгого затишья вспыхнула еще более жаркая, еще более ожесточенная битва. Английский генерал стремился во что бы то ни стало сломить сопротивление бурского арьергарда, который мешал ему атаковать армию генерала Ботта. Он не отступал ни перед какими жертвами, лишь бы уничтожить эту горстку людей. Пушки забрасывали картечью ущелья и ямы, в которых укрывались буры. За огнем пушек в проломы, пробитые картечью, хлынул свинцовый ливень пуль. Время от времени то тут, то там падали пораженные насмерть защитники этих африканских фермопил. Фермопилы — узкое ущелье, соединяющее Фессалию, Северная Греция, с Элладой, Центральная Греция. В этом ущелье в 480 году до нашей эры погибли 300 спартанцев, сражавшихся под водительством царя Леонида против многочисленных полчищ персидского царя Ксеркса. Сорвиголова с замиранием сердца отмечал, что с каждой минутой все уменьшалось количество светлых дымков, по которым он судил о числе оставшихся в живых товарищей. Да, таяли люди, таяли и патроны. Пули в этом сражении расходовали с угрожающей быстротой, и неудивительно, что огонь англичан свирепствовал все с той же силой, в то время как огонь буров явно стихал. Подумать только, 200 человек против целой армии. Стоило буру чуть приподняться над укрытием, чтобы выстрелить,

«Дети, настоящие дети», — тихо промолвил доктор. «Но герои». «Герои», — согласился Дуглас. «Так вот что, доктор, сорвиголова француз. Я встретился с ним в Канаде и полюбил его как сына. И у меня прямо сердце разрывается, стоит мне только подумать, что он умрет». «Увы, но бедный мальчик, кажется, уже скончался», — сказал доктор. «А впрочем, посмотрим». И скорее для очистки совести, чем для врачебного осмотра, он прильнул ухом к груди Жана. «Подумать только, он жив, сердце бьется. Правда, слабо, очень слабо, но все же бьется». «Жив?» — не помня себя от радости, вскричал Жюно. «Какое счастье!» «Погодите радоваться. Его жизнь на волоске». «О нет, доктор, он выкарабкается. В жизнь свою не видал такого молодца, как Жан. Да и ваше искусство врача совершило уже не одно чудо». «Клянусь, я сделаю все, чтобы спасти этих мальчиков». «Благодарю вас, доктор. Отныне я ваш погроб жизни. Вы оказываете мне сегодня такую услугу, какой порядочному человеку век не забыть».